Глава 8. 6066 год эры двух великих. После возвращения из Келса Тионе казалось, будто всю ее жизнь разобрали по камню и сложили из нее вместо крепкой стены шаткую башенку. То прошлое, которое она знала, было далеко не идеальным, но оно, по крайней мере, принадлежало ей. А теперь выяснилось, что это были лишь декорации, построенные, чтобы ее уберечь. В то время как за кулисами разыгрывалась реальная история, о которой девушка даже не догадывалась. На обратном пути Бон пытался развлечь ее, но быстро понял, что ни истории про злобного профессора, ни попытка сделать трюк на стойке, ни песни, от которой она обычно хохотала, не смогут вытащить Тиону из омута мрачных мыслей. В какой-то момент принц сдался. «Если ты хочешь, мы поедем в тишине». Тиона с радостью приняла его предложение. Остальной путь они проделали молча, лишь изредка обмениваясь словами. Разумом девушка понимала, что стала жертвой обмана, но в душе почему-то считала обманщицей себя. Ведь она заставила себя поверить в то, что всего лишь несчастная малышка, которую разлучила с семьей сумасшедшая, но которую обязательно однажды найдут родители. Появятся на пороге ее дома и обнимут так крепко, что косточки захрустят. А потом расскажут, как они ее искали. А она поведает им о том, как ей жилось в замке теней. Иногда в мечтах у Тионы появлялись сестра или брат. Этого она подчас хотела даже сильнее, чем найти родителей. Обрести родную кровь. Кого-то, кому можно рассказать все, что творится на душе. И радостное, и грустное, и тревожное. Живя в замке, Тиона сочинила сотни историй воссоединения с семьей. В них менялись сезоны, обстоятельства, количество сестер и братьев. Но все они заканчивались осознанием, что она больше никогда не почувствует себя одинокой и будет знать, что по земле ходят люди, которым она бесконечно дорога просто потому, что существует. Но таких людей не было. Она никому не нужна. Ее семья мертва, и никакой брат ее не защитит. И никакая сестра не разделит с ней грусть. Ее никто не похищал. И уж тем более никто не собирался рассказывать ей правду. Она – иллюзия, созданная Орденом. Кукла, которую нарядили соответственно поводу и рассказали легенду для мира. Больше всего ей хотелось сжечь станок вместе с катушками нитей, которые привезла Вероника. Та самая Вероника, которой она верила беспрекословно и считала второй матерью, и которая теперь стояла первой в списке предателей. Когда они подъехали к ее дому, Тиона, скомканно поблагодарив Бона за то, что сопровождал ее в путешествии, поспешила притворить за собой дверь. Меньше всего она сейчас думала о вежливости. Надеялась, что Бон поймет. Оказавшись в одиночестве, Тиона скинула дорожную одежду, точно тень старой себя, и побрела в ванную. Вода, от которой шел пар, не смогла ее согреть. Лед, сковавший сердце, не таял. Выбравшись из ванной и безразлично взглянув на лужи под босыми ногами, она встала перед зеркалом, чтобы хорошенько рассмотреть новую себя. Взглянуть в глаза, которые достались ей от матери, и увидеть в них безумие и слабость, которые позволили той предложить древнему богу свою дочь на заклание. Тиона откинула распущенные волосы за спину и оголила знаки, навсегда связавшие ее с судьбой ткачихи. Татуировки на плечах, которыми она так гордилась, а до этого желала получить всем сердцем, жгли кожу. Теперь они казались цепями. А сама же она была лишь собачкой, обреченной сидеть в будке, в которой стоит станок. Разорвать порочный круг можно было лишь одним способом – умереть. Только после смерти ткачиха становится свободной. Смерть. Это слово, испугающего и далекого, вдруг стало манящим и обещающим успокоение. Нагая и как никогда прежде злая на себя и свою судьбу, девушка отыскала в дорожных сумках тот самый клинок, который предназначался Леониде. Она слышала истории про то, как это делается. Всего-то и нужно решиться. А затем, нащупав просвет между ребер, вонзить лезвие прямо в сердце. Ее нелепая, лживая жизнь закончится. Она станет свободной от своих обетов. Возьмет за руку великого черного, пройдет с ним через лунные врата и на той стороне, наконец, встретит своих родителей. Только теперь, вместо надежды на счастливые объятия, ей хотелось посмотреть, как изменятся при ее появлении лица людей, которые предали своего ребенка. Теона бездумно крутила в руке кинжал. Одно точное движение, и все закончится. Сумерки окутали комнату, пробираясь внутрь девушки с каждым вздохом. Теона не зажигала свечей. Этим вечером в ее доме не было места свету. Она приставила острие клинка к груди, задержала дыхание и надавила. Лезвие уперлось в кость, и резкая боль заставила опустить руку. Струйка крови побежала по молочной коже. Теона прижала руку к ранке, распахнув испуганные глаза. Она снова посмотрела на себя в зеркало, и в этот момент в ней что-то надорвалось. «Что же она делает?» Ведь в ее жизни есть человек, который был рядом последние 3 года, который заботился о ней, не прося ничего взамен. Приходил к ее порогу без надежды, просьб и обещаний будущего. Бон. Принц, который увидел в перепуганной девчонке друга и сам стал ее надежной опорой. Даже больше, он стал ее семьей. Она подумала, что именно Бон утром найдет ее здесь, в ванной, бездыханную, сдавшуюся. И ей стало невыносимо стыдно за свою трусость. Представив на мгновение всю боль и отчаяние в его глазах, она разжала ладони. Острое лезвие воткнулось в деревянный пол. В этот момент в дверь постучали. Теона вздрогнула от неожиданности. Стук в дверь раздался снова. Она начала метаться по комнате в поисках одежды, и первым, что попалось ей под руку, был ее костюм для выходных. Белая мужская сорочка и брюки. Запрыгивая на ходу в узкие штанины и кое-как заправляя полы сорочки за пояс, она спускалась по темной лестнице к двери. «Они, у тебя все в порядке?» — громко спросил принц. Представляя, в каком растрепанном виде предстанет перед Боном, девушка попыталась руками пригладить непослушные волосы. Бросив эту глупую затею, она глубоко вдохнула, чтобы собраться с мыслями, и открыла дверь. «Бон?» — поддельно удивилась она, округляя глаза. «Что ты тут делаешь? Мы же расстались всего пару часов назад». «Ну, я уже доехал до замка, а потом понял, что не могу оставить тебя сегодня одну. Слишком многое произошло за эти 2 дня, а мы так толком и не поговорили. Разрешишь мне войти?» Бон был явно удивлен тем, что его держат на пороге. Теона замялась, пытаясь вспомнить, не осталось ли в комнате улик, указывающих на то, что она чуть было не решилась с собой сделать. «Они, что происходит?» Ее сомнения не ускользнули от принца. Она отвела глаза, не желая его обманывать, и сама не заметила, как инстинктивно прикрыла рукой ранку под сорочкой. Бон вдруг испуганно вскрикнул. «Что ты сделала?» Принц толкнул дверь, уже не дожидаясь приглашения, и схватил девушку за плечи. Она не сразу поняла, что происходит. А потом, проследив за его взглядом, увидела пятно крови, которое пропитало белую ткань. Бон бесцеремонно выдернул полы сорочки и задрал их. Теона понимала, что происходит нечто очень странное и неправильное. но ничего не могла поделать. Ее разум снова поймал тело в ловушку, заставляя ее окаменеть. Но Бону, казалось, было плевать на все рамки приличия. Он дотронулся до пореза и начал внимательно разглядывать его, точно пойманную бабочку. По телу девушки пробежала дрожь. Теона запрещала себе даже думать о подобном. Она запирала свои тайные мечты и желания в самом далеком и темном подвале. На долю секунды Теона даже засомневалась, что происходящее реально. Правда ли, что клинок вонзился в кость? Или, может быть, все это видение лунных врат, через которые она идет, осуществив задуманное? Но рассерженный и вполне себе осязаемый принц быстро вернул ее с небес на землю. Убедившись, что рана не опасна, он опустил полы сорочки и отступил на шаг. Его глаза сказали больше слов. Он понял, что сейчас произошло и что он натворил. Краска залила его лицо. Парень открыл рот, но не произнес ни слова. Теона не успела возмутиться, как Бон вскинул руку в примирительном жесте. «Да, я виноват. Но ты первая начала. И вообще, чем ты думала?» Если первые слова хоть немного были похожи на извинения, в концовке фразы ясно прочитывались обида и боль. Он в ужасе округлил глаза, вероятно, представив себе то, чего, к счастью, не случилось. «А если бы я не вернулся?» «Та глупая девочка из твоей идиотской книжки вонзила в себя нож, потому что не смогла жить без своего дружка-идиота, а ты...» «Я остановилась раньше, чем ты пришел. Успокойся, я ничего себе не сделаю. И, пожалуйста, больше не смей меня раздевать!» Она метнула в него гневный взгляд, снова заправляя в брюки сорочку и расхаживая по коридору, пыхтя от негодования. «Извини, я просто очень испугался. Я ожидал найти тебя в слезах, но это...» «Да, да, конечно, это не дает мне права лезть тебе под рубаху. Больше такого никогда не повторится, честная королевская». Бон приложил большой палец к губам и переставил его ко лбу, закрепляя клятву. «Они...» «Все в порядке, Бон. Со мной все нормально», — соврала Теона, которая только прикидывалась, что злилась на парня. Все, что она чувствовала, это несколько горящих точек на коже. Там, где совсем недавно были его пальцы. «Вижу я этот порядок. Сегодня я ночую у тебя», — тоном, нетерпящим возражений, заявил наследник престола. «Это совершенно исключено», — в тон ему ответила девушка, никогда не надевавшая корону. «Я не оставлю тебя одну в таком состоянии!» — повысил голос Бон. «Я в отличном состоянии!» «Мне за километр видно твое состояние!» — уже почти кричал принц. «Вот и ложись спать через километр отсюда!» Ткачиха раскраснелась от переполнявших ее эмоций. Она сжала кулаки и вонзила ногти в ладони, чтобы хоть чуть-чуть притормозить. Но принц не давал ей на это шанса. «Ты не посмеешь прогнать меня. Я принц и должен заботиться о своих подданных», — начал заговариваться Бон. «У тебя помимо меня еще целая страна этих самых подданных. Сходи проведай пастухов, лавочников и юных дев в доме разврата. Уж они-то не будут возражать, когда им будут задирать сорочки». Казалось, Бон вот-вот взорвется. Теона прежде никогда не видела его в таком возбужденном состоянии, если не считать их первую встречу. Но сейчас это были совершенно другие эмоции. «Если бы мне нужны были чужие рубахи, я бы не таскался за тобой хвостом все эти годы, выжидая по полмесяца, чтобы провести жалкие 2 дня вместе. Да ты отлично знаешь, что я никогда не смогу быть рядом с тобой так, как ты этого хочешь! Но продолжаешь играть в эту игру и мучить нас обоих! Эгоист!» Теона кричала так, что, повысив на голос еще на октаву, дом бы лишился своих знаменитых стеклянных стен. «Потому что не могу заставить себя не думать о тебе, идиотка!» «Ах ты!» Теона подскочила к Бону и в сердцах замахнулась на него. Парень едва успел перехватить ее руку и слегка притянул девушку к себе. Эти серо-голубые глаза никогда раньше не смотрели на нее так. Они пылали странным, незнакомым ей огнем. Огонь той же силы разгорался и внутри Теоны. Их с Боном чувства зеркально отражали друг друга и многократно множились, становясь больше ее дома, больше всего Риата, больше целого мира. Так долго сдерживаемые, они пытались дотянуться до звезд и затопить собой небо. Бон, еще мгновение назад крепко державший ее руку, вдруг ослабил хватку и дотронулся ладонью до пылающей щеки девушки. Сначала робко, словно боясь спугнуть, а потом все более уверенно. Стена, оборону которой она так стойко держала все эти годы, вдоль которой растила плющ запретов, укрепляющий кладку. Стена, которая загораживала ее от ослепительного солнечного сияния Бона, предательски рухнула. Теона почувствовала, что сдается. Принц плавно положил ее руку на свое плечо и приблизил свои губы к ее губам. Прерывистое дыхание принца щекотало кожу. «Я остановлюсь, если ты скажешь», — чуть слышно прошептал он. Она ничего не сказала. Он дал ей пару секунд на то, чтобы передумать, и, не услышав возражений, поцеловал. Сначала нежно, но с каждой секундой его страсть нарастала. Комната поплыла перед глазами Теоны. Воля окончательно покинула ее разум. Тепло его тела, впервые оказавшегося настолько близко, исцеляло. Бон был ее спасением. Тем, кто мог вывести из тьмы, протянув луч света. Она позволила себе это. Впервые за всю свою жизнь она позволила себе признаться в том, чего хочет на самом деле. Ее рука скользнула по его затылку, пропуская короткие волосы между пальцев. Она целовала его в ответ, отбросив скромность и позволяя молнии между ними пробудить ощущения, которых она не знала раньше, и которые, как она считала, никогда не придется познать. Бон, путаясь в складках ее сорочки, с силой прижимал девушку к себе, опуская руку все ниже. Взрыв внутри ее испепелил остатки былой стены. Они стояли на руинах всего, за что так долго держались, и чувствовали томящее блаженство. Теона понимала, что зашла на незнакомую территорию, но каждый новый шаг дарил яркие и незабываемые переживания, и ей захотелось пойти еще дальше. Это мгновение может никогда не повториться. Все это вообще может оказаться бредом или миражом мира Великого Черного. Но ей не хотелось ни о чем думать. В кои-то веки она отдалась чувствам. И чувства вели ее. Теона потянулась к распахнутому дорожному кафтану принца и вытащила его сорочку из-за пояса, запустив ладонь под тонкую ткань. Бон, тяжело дыша, покрывал поцелуями ее шею. Горячие мягкие губы прокладывали дорожку от уха к ключицам. С губ Теоны сорвался стон удовольствия и желания. Ей казалось, что если Бон остановится, то она умрет на месте без помощи кинжала. Но именно этот звук и заставил принца замереть. Неожиданно придя в себя, он в испуге отстранился от девушки. «Они...» Его глаза были полны страха. Как будто он только что, сам того не желая, совершил что-то ужасное. «Я не хотел. Прости, я не должен был. Мы не должны». Он отступил еще на полшага, хватаясь руками за голову и лихорадочно смотря по сторонам. Будто где-то на стенах могло быть написано заклинание, способное повернуть время вспять. Тело девушки... Только что пылающая точно факел в одночасье сковала обжигающим холодом. «Я не должна была». Это все я. Больше это не повторится. Только молю, не гони меня, Они. Давай поговорим». Бон, наконец, поднял на нее глаза. В них читались отчаяние, сожаление и паника. Как будто они прошли точку невозврата и очутились там, куда им заходить не следовало. «Мне надо побыть одной», — только и смогла пролепетать Тиона, прежде чем выскочить из коридора. Она забежала в комнату для ткачества и, захлопнув за собой дверь, прислонилась к ней спиной. Щеки горели, голова разрывалась в поисках возможных решений, но их не было. Тиона зажмурилась, как будто темнота могла спрятать ее от самой себя. Обхватила голову руками и застонала. Всего один неверный шаг. Один. Самым ужасным было то, что она не понимала, что для нее было мучительнее. То, что они вообще это все допустили. Или то, чтобы он остановился. Тиона медленно открыла глаза. В глубине комнаты, освещенный лишь тусклым лунным светом, стоял станок, совсем недавно оказавшийся ей главным злом в мире. Но сейчас она увидела в нем спасение. Ткачиха медленно обошла станок и присела на широкую лавку перед ним. Ей не нужен был свет. Ее руки заучили каждое движение. Она тронула бердо, покрутила в руках челнок, провела по натянутым, будто струны, нитям и поняла. Только работа сможет помочь ей сейчас забыться. Девушка встала и зажгла свечи, расставленные по комнате в напольных подставках, а затем потянула тросы, раздвинув шторы на потолке. Над головой ткачихи засияли звезды. Она взяла новый моток белых ниток, чтобы привязать к челноку и заправить катушку. Все это было знакомо, привычно, понятно, реально. А мира за дверью, убеждала себя девушка, просто не существует. Принца она себе выдумала. Ну какой принц здесь, в ее доме? И не было никакого поцелуя. Есть только эта комната, этот станок, эта ночь и звезды. Челнок проплыл между нитями. Она потянула на себя бердо, повторила то же самое с другой стороны. Третий ряд, четвертый. «Никакого Бона никогда и не было», — чеканила она как молитву. Но тут выдуманный принц постучал в дверь. «Они, умоляю, прости меня!» Она не спеша закончила ряд, положила челнок сверху и медленно подошла к двери. «Они, прошу тебя, открой!» Пришлось признать, что принц все-таки был настоящим, и он сейчас ждал ее решения, и ей придется ему ответить. «Я не могу и не хочу отрекаться от нашей дружбы, Бон», — искренне сказала Тиона. «Именно она сегодня не позволила мне совершить ошибку. Дай мне и себе немного времени, и я уверена, что все встанет на свои места. Я пришлю Этина, когда буду готова снова увидеться, хорошо?» «Конечно, конечно», — поспешно ответил Бон. Он замолчал, но за дверью не послышалось и шороха. Значит, принц не сдвинулся с места. Как бы ей ни было горько, она должна была вновь возвести опрометчиво разрушенную стену. Только так оставался хотя бы призрачный шанс вернуть друга. «Бон». «Я тут, Оня». «Спасибо». «За что?» Это был отличный способ отвлечься от тревожных мыслей. За дверью снова воцарилась глухая тишина. Тиона зажмурилась, ненавидя себя за слова, которые должна сказать. Но стена пока доставала ей только до пояса и казалась недостаточно крепкой. Поэтому она продолжила. «Это ничего не значило, правда? Мы всегда знали, что любовь и страсть не для нас». Она услышала его слабый вздох. Бон долго молчал. а потом ответил совершенно незнакомым ей голосом. «Рад, что смог тебя отвлечь. Не зря пришел. Пока, Теона, буду ждать письма». «Теона!» Он не называл ее так уже пару лет, с тех пор, как она разрешила использовать придуманную им короткую версию ее имени. «Значит, обман сработал». Стена снова была на месте и крепка, как никогда. Ткачиха отклеила себя от двери и вернулась к станку. Монотонная работа – лучший способ отключиться от мысли о том, кто кубарем спустился по ступеням крыльца, а потом спешно отвязывал стойка от коновизи. О том, кто пустил лошадь галопом, невзирая на темноту. О том, кто не хотел верить, что все это был всего лишь способ отвлечься. Но Теона приказала себе отпустить его. Она слишком сильно дорожила Боном, чтобы из-за нее он стал несчастным. Тем более после того, что год назад сказал ей его отец. Теона подняла правую ремиску, пропустила челнок между натянутыми нитями и притянула волнистую нить бердом. Затем переключила ремиски и повторила все действия в другом направлении. Снова и снова. Ткачество было для нее сродни заученному танцу. Когда твое тело знает движение настолько хорошо, что ничто не сможет сбить с такта. Руки делали все сами, позволяя девушке уйти в транс и попытаться снова убедить себя, что последние 3 года ей привиделись. Бон колотил по тренировочным тюфякам с соломой, не помня себя. Костяшки пальцев уже начали саднить, но физическая боль не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось у него внутри. Окончательно обессиленный, принц сел на остывающие после солнечного дня камни и обхватил голову руками. «Что он наделал?» Когда он увидел ее нежную белую кожу с олеющим порезом, тормозной рычаг, который он взвел 3 года назад, резко сорвался. А что было бы, если бы он не остановился? Дурак! Какой же он дурак! Почему он позволил всему этому случиться, зная, что ничего не может ей предложить? Да и сможет ли когда-нибудь? А она? Способ отвлечься. Как же? Пусть делает дурака из кого-то другого. Он чувствовал, как она сама этого хотела, и даже невзирая на запреты, была готова пойти с ним до конца. Поцелуй, о котором он мечтал эти годы, оказался еще слаще и прекрасней, чем рисовался ему в самых запретных желаниях. А сейчас его голова была полна тумана и спутанных мыслей. Раздражение и злости на себя, на нее, на треклятый культ и Леониду со своей ужасной правдой. В какой-то момент он злился даже на то, что остановился. Принц сам не заметил, как начал блуждать по двору и как оказался у входа в стеклянную башню. Он взял одну из свечей, лежавших в ящике у входа, и начал подниматься по бесконечной лестнице в свои покои. Бон поселился именно в этой башне, потому что когда-то наверху располагалась мастерская его матери. Он занял 3 просторные комнаты с панорамными окнами на самой ее верхушке. Когда-то они служили залом для рисования, в котором королева создавала свой самый масштабный проект – сказочные витражи, заворожившие Теону в день их первой встречи. Принц оставил нетронутыми стеллажи с папками, где хранились эскизы и рисунки матери, а остальное подарил детской школе художников. Бон поставил кровать у окна, чтобы длинными одинокими ночами любоваться луной, гуляющей по небу. Он набрал книг в библиотеке замка, которые теперь высились стопками по углам, а в центре бывшей мастерской разместил большой стол для чертежей и расчетов. Со смертью Морина отец лишился главного инженера замка, отвечавшего за новые механизмы для обороны крепостных стен и в целом за улучшение качества жизни горожан. Бон надеялся, что если сможет заменить Морина хотя бы частично, то это поможет им с отцом наладить отношения. А принц докажет на деле, что достоин носить корону в будущем. Бон медленно поднимался по лестнице, едва переставляя налитые свинцом ноги. У него больше не было никакого просвета в жизни. Проект водопровода для горожан отец отклонил и велел сыну заниматься чем-то более полезным, чем забивать голову мыслями, как чернь будет умываться по утрам. То, что произошло с Тионой, разбило на мелкие осколки все его робкие надежды на счастливый финал их истории. Морин умер, и ему больше не у кого спросить мудрого совета. Все, что произошло с ним после возвращения домой, отравляло его жизнь с каждым днем. Жить с отцом, который тебя не любит, и быть рядом с девушкой, которой запрещено тебя любить. Не так Белания Освальд представляла жизнь своего сына, когда писала ему послание в книге благословений. «Моему сыну Боницию, будущему королю, будь выше предубеждений». «Будь сильным, отважным и добрым, и за это великие благословят твой путь, так же, как это делаю я». Ступенька за ступенькой. Казалось, что лестница никогда не кончится, хотя бы он поднялся всего на пару этажей. «Какой бесконечный день!» — подумал он, остановившись передохнуть, прежде чем снова начать карабкаться вверх. Принц прижался к стене, чтобы отдышаться, и вдруг услышал шаги и голоса в конце коридора. Бон изучил эту башню вдоль и поперек, поэтому точно знал, где можно спрятаться, чтобы избежать нежелательной встречи. А в его нынешнем состоянии любая встреча была нежелательной. Сейчас он не смог бы выдавить из себя даже пожелание доброй ночи. Бон шагнул вглубь коридора и нырнул под висевший на стене герб королевства, на котором красовалась ворона с короной в лапе. В проекте башни была пристройка. В свое время для нее сделали проем, но потом пристройку забросили, проем заложили, однако от пристройки осталась небольшая ниша, которую Бон обнаружил еще мальчишкой. Если вжаться в стену, то из коридора не будет видно даже мысков сапог человека, стоящего за тканевым панно. Шаги приближались. Уже можно было различить отдельные фразы говорящих. Приглушенные, спокойные и размеренные голоса точно не принадлежали слугам. Те, кто в замке работал, не покладая рук, всегда спешили по делам и не могли позволить себе долгих бесед. «Терпение, мой друг!» «Осталось всего 15 дней», — сказал первый голос. «Мы слишком долго к этому шли. Уже не терпится избавиться от лишних», — ответил ему собеседник. «И получить обещанную силу». «Все пройдет великолепно. Сами звезды шепчут нам, что пришла пора власти смениться». Вся усталость Бона резко испарилась. Неужели это то, о чем он подумал? Заговор против короля. Принц старался не дышать. Игра в прятки перестала быть игрой. Речь шла о спасении жизни, а, возможно, и не одной. Что он мог предпринять в это мгновение? После 2 безумных дней и долгой дороги, измученный, без оружия. Заговорщиков минимум 2. А сил у него сейчас не хватит и на то, чтобы победить в честном поединке ребенка. «Попрошу», — снова послышался первый голос. «Уйдемте отсюда. Тут сыро». «Я полагал, те новые капли решили вашу деликатную проблему». «Решили, но когда сыро, все возвращается». «Тогда, конечно, идемте скорее. В моих покоях давно затоплен камин». «Святая сырость!» — возликовал принц, едва не вскрикнув и не выдав себя. Он узнал личность одного из заговорщиков. В замке жил только один человек, страдающий заиканиями. Короля предал, его же казначей. Новость ошеломила Бона. Но к своему стыду первым делом принц подумал не об опасностях, а о возможностях. Если королю действительно что-то угрожает, то он был просто обязан воспользоваться шансом найти тех, кто за этим стоит, и, разоблачив их, предъявить доказательства отцу. Этого точно должно было быть достаточно, чтобы в награду попросить у него благословения на союз с Тионой, а заодно и добиться у ордена разрешения на коронацию обычной ткачихи. Секундный укол совести заставил его усомниться в благородстве своих мотивов. Ведь хороший сын в первую очередь подумал бы о безопасности родителя, а не о будущей свадьбе. Но одно не исключало другое, и возможность получить все и сразу подарила принцу новый запас сил. Бон дождался, пока шаги стихнут, осторожно выглянул из-за пано и, убедившись, что поблизости никого нет, рванул вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Его несла вперед смесь надежды и страха опоздать. Он ворвался в покое, да и коты испугав задремавшего в кресле Кори. Смахнул со стола все чертежи и разработки, которые готовил для короля, и возбужденно затараторил, не обращая внимания на ошарашенного слугу. «Кори, неси бумагу и перья, у нас есть важное дело». Кори, с трудом попеременно открывая глаза, безропотно достал стопку бумаги, выложил на стол заточенные перья и открыл чернильницу. Но принц не собирался писать сам. Он обратился к своему сонному помощнику, за эти годы ставшему другом. «Мне нужно, чтобы ты составил список приближенных к королю людей и написал абсолютно все, что про них знаешь. А потом разузнал все то, что они хотели бы скрыть от посторонних ушей, включая самые нелепые сплетни и пикантные подробности личной жизни. И самый подробный рассказ мне нужен о Кепеле, казначее отца». «Что-то произошло, ваше высочество?» Окончательно пробудившись, спросил Кори. «Попытка переворота, мой дорогой Кори, и мы ее предотвратим», — воодушевленно сообщил Бон, расплывшись в победной улыбке. Принц с азартом потер ладони. Он снова в игре, и на этот раз он не позволит себе выйти из нее раньше срока.